Глава вторая. Одаренный. Потянулись долгие дни одиночества и размышлений. Мистер Джа и мисс Банбо наперебой рассказывали, что нет ничего постыдного в том, чтобы быть рабом. По мнению коренных жителей Карна, люди, пришедшие из нижних миров, буквально созданы богами для того, чтобы стать рабами и подчиняться аристократам. Бог Ахенди, покровитель рабовладельческого дела, наделяет своих жрецов силой ставить его магическую печать на грудь невольников, таким образом навсегда ограничивая их передвижение. В центре нашего поселения стоит церковь Ахенди, чей алтарь ограничивает нашу зону свободного перемещения. Охрана может получить через систему и учителя, дьякона Джа, амулет разрешения, позволяющий им выводить рабов за пределы стен, когда живой товар надо отвезти на рынок, шахты или продать в другой поселок. Вечно веселый мистер Джа ходит по классу полному детей. Ему 35 лет, у него борода и фанатично горящие глаза. Каждый божий день он учит нас религии. Сначала молитвам, а потом мышлению верующего о мироздании. «Итак, дети, какому богу мы молимся, прося сил для дня грядущего? Кто помогает нам преодолеть любые невзгоды?» «Ахенди», — отвечают дети хором. «Кто дает нам силы подняться с земли, когда мы упали и больше не можем идти?» «Ахенди», — одноклассники ликуют. «Под каким богом мы родились? Кто наблюдает за нами с небес? Кто судит о наших поступках, даруя силу свою за молитвы наши?» «Ахенди!» В едином порыве дети вскакивают и начинают беситься от избытка эмоций. В книге «Матильды» говорилось почти то же самое, что сказал учитель. 99% людей, эмигрирующих из погибающих нижних миров в Карн, имеют статус низшего человека. Примерно 7 из 10 становятся долговыми рабами, со временем выслуживаясь или выкупая себя до свободного человека. Ту же расу кобольдов, чей странный подземный мир давно погиб, кроме как рабов, никто по-другому и не рассматривает. Мистер Джа гордым взглядом обводит класс, полный ликующих детей, и натыкается на меня. Я ни с кем не обнимаюсь, хотя за последние пару минут мне уже не раз предлагали это сделать. «Луан, маленькое чудо, почему ты не веселишься с другими детьми?» «Я веселюсь, мистер Джа». «Нельзя быть странным. На самом деле, мистер Джа — страшный человек, он свободный, входит в число приближенных господина Оренцо и проводит публичные наказания перед церковью Ахенди в центре поселения». «Зачем обманывать себя и других? Давай, обними соседа справа, вот так!» «Молодец!» Он обращается ко всем детям в комнате. «Кто дарует нам здоровье в тяжелую минуту?» «Ахенди, Ахенди, Ахенди!» Повторяю за всеми я, выдавливая из себя улыбку. Нельзя быть странным. Шел второй месяц от начала моего перехода из яслей в дошкольный класс. Утром был завтрак, после него нас разбивали на декурии группы работников и отправляли выполнять самые примитивные из возможных работ под присмотром детей-рабов, прошедших второе совершеннолетие. Во время работ старшие дети, от 12 до 16 лет, на основе нашего поведения и оценок за занятия у мистера Джа и мисс Банбо, делят нас на группы, собирая всех отстающих в одну кучу. А потом всем группам дают примерно одинаковый фронт работы. Боги, я сильно пожалел, что показал себя слишком умным и был раньше времени переведен в дошкольный класс. Мне нет и 5, а работать надо, как другие, более взрослые и развитые дети. Все парни и девчонки вокруг сильнее, крупнее, ловчее и выносливее меня. Из-за недостаточно развитого тела я выполняю поручения не так хорошо, как остальные дети. Разумеется, меня определяют в группу худших, отстойную декурию, которая делает все медленнее и хуже остальных, становясь наказанием для самой себя. В нее направляют и тех, кто как-либо провинился и получил низкую оценку за поведение. В общем, когда наступает момент выдачи работы, которую никто не хочет делать, на нее отправляют отстойную дикурию. Мытье туалетов, дико скучная чистка овощей от кожуры, уборка от экскрементов загонов для животных. Дикурия состоит из 5-10 детей. Если кто-то из них слишком слаб для нормальной работы, его нагрузка ложится на плечи товарищей по команде. Надо ли говорить, что в классе из полусотни человек я был своеобразным центром ненависти? Все хотя бы раз попадали в отстойник, а я в нем буквально жил. После работ под пристальным взором мистера Джа 2 часа мы учим все 50 молитв Ахенди, каждый день снова и снова повторяя их на зубок. Потом обед, 2 часа труда, короткий часовой сон и урок правил от мисс Банбо. Первое. Нельзя смотреть в глаза господину и любому другому свободному. Второе. Господин всегда прав, и таких правил еще 50. Ошибся хоть в слове, получаешь удар веточкой по рукам. «Не все так плохо, как кажется», — любит повторять Банбо. Крупная толстая дама с поросячьими глазками рассказывает о том, как живется рабам у мурмурианцев, огромных котов, чьи игриво-кровожадные инстинкты порой так сильны, что они могут убить невольника просто потому, что им надо избавиться от стресса. Раса прямоходящих ящеров лингри в диких землях частенько промышляет людоедством. Но с ее же слов выходило, что худшим возможным хозяином для раба может быть только человек с его врожденной жестокостью. Вся суть уроков сводилась к мысли: как хорошо, что мы живем под крылом псоглавого господина. Каменотесы, шахтеры, пастухи, фермеры, работники виноградников. Банбо рассказывала о том, как много возможных работ чисто для мужчин есть у раба. Есть и много работ, куда господин направляет только женщин. Плакальщица, акушерка, кормилица, баюкальщица, пряха, ткачиха, швея. На уроке мисс Банбо день не заканчивался. После него старшие разводили нас по баракам, где каждая дикурия должна была перед сном повторить все выученные за день молитвы Ахенди. Пока все в твоей дикурии не повторят молитвы, спать не разрешалось. Чертова коллективная ответственность. Из-за нее я каждый день ложусь очень поздно, несмотря на знание всех молитв. Полуостров Лунна насчитывает больше 3000 поселений для рабов, от крохотных шахтерских деревушек до полноценных городов с населением до 50 тысяч человек, целиком принадлежащих крупным рабовладельцам. На фоне таких гигантов поселение Глоувер в 4000 невольников, принадлежащее псоглаву Догу Аренса Фридду, являлось чем-то средним между шахтерской деревушкой и региональным центром. Как у большинства соплеменников, у Аренса была черная короткая шерсть и голубые глаза кланового благородного. И все же из-за особых обстоятельств такого ума, как у Аренса, не было ни у кого в роду Фрид. Разговор проходил в кабинете Аренсо, расположенном в удобной смотровой башне с панорамными окнами, открывающими обзор на все поселение. На мониторах отображались десятки отчетов о добыче на шахтах, в лесах и виноградных угодьях, прогнозы предполагаемой прибыли и доклады о подозрительных тенденциях среди невольников. Сам хозяин поселения читал на электронном планшете сводку новостей с полуострова. В 1500 километрах к югу от поселения Аренцо, в Лубио, городе, также являющемся региональным центром окрестных диких земель, главы кланов Фрид, Гауда и Спенсер заканчивают строительство гигантской термоядерной электростанции, которая обеспечит дешевым электричеством все районы полуострова, где оно вообще работает. Удивительная технология добычи энергии из нижнего мира Земли. Клановым пришлось приложить немало усилий, выкупая из рабства специалистов по ядерной энергетике вдоль всей береговой линии Вайхора. Стоящий рядом с Оренцем мужчина служил примером хорошего воспитания потомственного раба. Человек. Синека. 42 уровень. Б. Ранг. Приближенный раб. 6. Управляющий. Владелец Оренцо Фрид. На то, чтобы вырастить одного хорошего управляющего, рабовладельцы тратят огромные средства. Наемные учителя и свободных. Годы практики. Привитая верность господину и десяток внедренных в тело магических заклинаний, защищающих неодаренного от гипноза, ядов, иллюзий и вмешательства в разум, все это стоит немало. В свою очередь, Синека, как управляющий, руководит поселением, когда господина нет на месте, будучи более компетентным в жизни рабов. Он вникает в дела, раздавая приказы главе охраны, старшим мастерам различных направлений и лично курирует те поручения, которые ему дает хозяин. Читая отчет о настроениях в толпах, составленный на основе доносов от стукачей, Оренцо пришел в бешенство. «Проклятый скот! Они все еще думают, что мы строим стены, ограничивая их свободу, необразованное мясо! Может, стоит устроить им экскурсию по лесам? Показать, сколько вечно голодных тварей там обитает!» «Господин!» — Синека опустил взгляд. «Любой раб, кроме боевых, погибнет за стенами в течение суток». «Знаю. Поступим, как полагается, благородным. Вели мастерам в литейной сделать клетку, большую прочную клетку, такую, чтобы даже А-ранговая магическая тварь не смогла ее сломать. Раз уж люди ведут себя как звери, следует показать им их место в пищевой цепочке». «Будет исполнено в течение 10 дней, господин». «Доложи по завершению. Что с ловушками для самых умных?» Сложно контролировать поведение толпы в 4000 невольников. Однако можно косвенно понять ее намерение, специально оставив некоторые лазейки. Когда кто-либо проходит ловушку, информация об этом сразу попадает на стол управляющего. Синека ответил, не поднимая глаз. От старшего надзирателя по охране не поступало никаких странных докладов. Никто не пытался воздействовать на разум его подчиненных. Даже о том, что Осман, тот самый старший надзиратель, является одаренным, знала горстка людей. А уж о его тайных проверках сознаний подчиненных и того меньше. Синека продолжил. «Никаких откликов о нарушении магической печати Ахенди, господин. Сработала пара уловок с попыткой узнать о мире за пределами поселения. Первая — от Салдона, касается ученицы дьякона Джа, присматривающего за нашей церковью в его отсутствие. Она полезла в архивы, ища способ укрепить свою веру, о чем потом сама призналась дьякону. Подростка публично обязали наказать саму себя 10 ударами малой плети. Вторым попавшимся рабом стала Матильда». Псоглав Док дернул ушами, едва не обронив на пол планшет. «Первый помет повара и горничной! Ах!» Оренцо встал и подошел к панорамным окнам, взглянул на поселение внизу. «Я даровал ей имя. И как она мне ответила? Куда она сунулась?» Синека уважительно и в то же время гордо поклонился. «В доме для случек она взяла книгу «Секреты вашей крови» для начинающих из личных запасов Заркаса. Сам охранник даже не понял, что предмет, находящийся под его присмотром, пропал и быстро был возвращен на место. Странный поступок для столь разумного ребенка. Эта сучка росла на моих глазах, кушая крошки со стола господина. Думаешь, щенок, росший в моем доме, не знает о том, как устроен мир за пределами поселения? Зачем ей такая книга?» Управляющий не подвел, также проверив метку на книге. «Согласен с вами, господин. Сначала я подумал, что Матильда ищет хорошую кровь для своего потомства, раз она пошла по пути роженицы. Но, подняв отчеты, я узнал, что она испытывает привязанность к ребенку из яслей. Книгу она брала для него. Имя? Луан. Потомственный раб в шестом поколении. Возраст 4,5 года. Досрочно переведен из яслей в дошкольный класс. Никаких уникальных даров, способностей или пробужденных среди предков. Отличается исключительным для своего возраста интеллектом. Владеет письмом, счетом и говорит на 3 языках. Неплохо для безродного. Моему младшему Сарду уже 5. И он говорит всего на 4 языках, обучаясь у лучших преподавателей из свободных. Какова вероятность, что этот Лаан пробудится во время 2-го совершеннолетия? Не стоящее вашего внимания, господин. 1%? Намного меньше. 1/10? Синека понял, что пробудилась черта пса-ищейки, и Оренцо не отступит, пока не получит четкого ответа. Примерно 0,1%. Это данные из последнего обследования целителями всех детей в яслях. Значит, вероятность не нулевая. Оренцо на мгновение замолчал. Устрой травлю Матильде. Посей раздор в женском коллективе. Плевать, какой повод. Господин, она носит в себе будущего потомственного раба. К тому же женщины весьма сплочены вокруг рожениц и не станут как-либо им вредить. Псоглав кивнул. Расы разные, а принципы те же. Тогда посей раздор между сверстниками этого раба, Луана, и назначь его крайним. Подойдет любой повод, дай пищу для ума этим неразумным созданиям, именуемым детьми. Оренцо по собачьи повернул голову на бок и стал внимательно всматриваться в толпу рабов внизу. Подкинь в бараке долговых и ремесленников, по паре низших с самыми мерзкими характерами. Найди тех, что посильнее. Мне не нравится идея организованной толпы. Такими сложнее управлять. Пусть будут и дальше раздробленной массой. Синека в очередной раз поклонился, понимая, что теперь создание клетки стоит на первой в очереди у литейной мастерской. С шахтами он и сам разберется. Прошло больше 3 месяцев с нашей последней встречи с Матильдой. У нее сильно вырос живот, но теперь она больше не испытывала проблем с передвижением, шагая ровно и спокойно. К счастью, я пришел с завтрака раньше обычного и застал ее стоящей у входа в корпус яслей. «Матильда!» Она, улыбаясь, присела и обняла меня. «Я так давно тебя не видел! Откуда у тебя большой живот? Ты много кушала? Или там спрятана подушка? А ты все такой же неугомонный, маленький Луан. Пойдем. У нас не так много времени». Мы снова оказались в пустом коридоре, соединяющем крыло яслей с корпусом, где проводят дошкольное обучение. Матильда вытащила ту же книгу, что и в прошлый раз. «Держи. Почитай, пока есть возможность». Взяв книгу в руки, я разрывался между желанием начать читать и обнять Матильду. «Почему ты не читаешь? Времени мало. Но я хочу поговорить с тобой». «Луан...» Она на секунду задумалась. «Я не могу с тобой часто видеться. Хозяин уже знает, что я брала книгу, но не стал меня наказывать. Это значит, что он накажет тебя. Запомни, псоглавы не умеют ждать. Они всегда действуют сразу». «Но книга снова у меня». Она хотела, чтобы я сам это понял. «Он снова накажет. Тебя или меня? Твой живот — это наказание?» Матильда потрепала меня по голове. «Нет, дитя, это мое искупление. Хозяин снова накажет, но знание из этой книги куда важнее всего того, чему я могу тебя научить. Иногда приходится просто терпеть боль, чтобы стать сильнее. А знание — сила? Да. Причем куда больше, чем ты можешь сейчас понять. У меня как раз возникла проблема. Я знаю так много слов, но не понимаю, что они значат. Время, Луан. Сейчас же начни читать книгу. А мы еще увидимся? Да, увидимся. Обещаешь? Матильда улыбнулась. Я никогда не видел у нее такой улыбки. Открытой, чистой, теплой, наполненной чувствами и эмоциями, которые я желал, но не мог дать им название. Обещаю, маленький Луан. Ты обещала. Ты знаешь, я ничего не забываю. Еще раз прикоснувшись к книге «Секреты вашей крови» для начинающих, я ощутил легкое искажение в потоке магии, исходящей от корешка. Хм, не знаю, что это. Надо будет спросить в следующий раз у Матильды. Пока есть время, надо прочитать вторую часть «Принципы развития тела и духа». Как и говорилось в первой части, развитие тела идет в трех направлениях – физическое тело, магический источник у одаренных и сосуд души, который есть у всех, и три энергии, которые их поддерживают. Физическое тело работает за счет энергии ци, ки, праны, энергии эфира или жизненной силы, как ее еще называют. Для простоты повествования автор Пансикаль Эйдеремма используют термины «прана», обозначая им энергию, необходимую для работы физического тела, проявление, ауру от ее использования, а также игрок. Игроками он называет тех, кто идет путем прокачки уровней. Магический источник использует ману, также хранящуюся в самом источнике и эфирном теле. И, наконец, душа, сосуд святой силы. Примечательно тут, пожалуй, то, что есть особый архикласс, игрок, объединяющий три силы в одну, который выбирают 90% представителей населения, неодаренные магией и святой силой. Из игроков быстрее всего в уровнях растут те, кто выбирает путь сражений, а не постоянных тренировок. Для развития физического и эфирного тела надо их постоянно перегружать, давая затем время на восстановление за счет энергии праны. Обычно для прокачки используют классовые способности, получаемые после 16 лет, но можно обойтись и просто сильными перегрузками. Авантюристы, солдаты и члены боевого крыла церквей во время битв намного быстрее повышают свои уровни. Существует так называемая планка естественного развития в 10 единиц, в характеристиках персонажа. До ее преодоления для поддержания работы тела прана не требуется. Но стоит выйти за нее хотя бы на единицу, как задействуется боевой режим и начинается постоянный расход праны, используемой клетками тела в качестве энергии. К тому же грузчику на шахте для переноски грузов требуется много сил. Именно прану охотники чуют от сильных зверей на большом расстоянии. Она же передает жажду крови, похоть и настроение своего владельца в целом. Простого пользователя праны от профессионала, овладевшего навыком полностью, отличает появление продвинутого навыка управления аурой. Есть также и мастера, стоящие на голову выше, но в книге о них ничего не говорится. Интересен и такой факт. Простота прокачки уровней ведет к тому, что у простолюдинов, занятых тяжелым трудом, уровни часто выше, чем у аристократов того же возраста. Зато последние живут дольше и чаще одарены магией. Скорость восполнения праны не полностью пропорциональна выносливости. Также важны гены, предрасположенность человека, особое телосложение или аура местности, в которой проходят тренировки. Учебные центры и полигоны строят в местах, где есть уникальные условия, позволяющие бойцам-игрокам быстрее восполнять прану. После пережитого боя со смертельной опасностью для владельца прана восстанавливается в десятки раз быстрее, По этой причине солдаты, как бывшие, так и действующие, всегда имеют более высокий уровень, чем их чисто гражданские коллеги из правоохранительных органов. На полное восполнение запаса праны уходит от 5 до 10 дней. Источник магии или ядро магии формируется у благородных в эфирном теле на уровне инстинктов все детство и завершает созревание на второе совершеннолетие в 16 лет. На день рождения, в момент инициации, происходит резкий выброс сырой, неоформленной магической силы, сравнимый с небольшим взрывом. Размер источника во многом определяет собственный резерв маны у мага. Эфирное тело выступает в роли вспомогательного бака, не учитываемого системой. И только после формирования источника начинается развитие мага. На первом этапе вступает в силу требование по мастерству управления манной. Сама по себе манна, витающая вокруг нас, имеет множество примесей стихийных эссенций, эманаций жизни, смерти, других живых существ, фракций маны разной плотности. Задача мага – очистить ее полностью, подчинить. И когда он достигает контроля такого уровня, что может делать весь свой резерв в источнике из чистой маны, одаренный готов к переходу на следующий ранг. Маг очищает ману и начинает ее сжимать, создавая ядро внутри ядра, формируя таким образом первый круг магии. Сложность растет по экспоненте. Чтобы стать магом второго круга, надо приложить 10 условных единиц. Третьего уже 100, четвертого 1000. Поэтому основным критерием, отличающим хороших магов от не очень, является их мастерство контроля манны и, как следствие, более быстрый прогресс в рангах-кругах. По этой причине у родов и кланов, несмотря на то, что многие из них одарены магией, в статусе прописана их специализация. Воители-игроки, банкиры, элитные ремесленники, маги, некроманты. Даже на то, чтобы после пробуждения стать магом первой ступени, у слабо одаренных уходят годы, в то время как у сильно одаренных – месяцы. Важным является и то, что маг может использовать только чистую ману, на восполнение резерва которой у него уходит от 5 до 10 дней. Таковы средние показатели. В целом, магом быть хорошо, но и весьма непросто. Мана восстанавливается пассивно. Ее также можно собрать путем медитации, долго и целенаправленно вращая источники маны, отсеивая таким образом примеси и оставляя только подконтрольную тебе манну. Страницы, описывающие душу как третью силу человека, усеяны отпечатками пальцев. Видно, что их перечитывали, ища тайный смысл между строк не один десяток раз. Душа – это семя, которому надо дать энергию для созревания и почву для роста. Так Фонсекаль Эйдеремма описывал базовую концепцию развития души. В 6 лет, в день выбора Бога-покровителя, считается, что душа человека созревает достаточно для принятия сознательного решения о пути религии. Разумеется, нам рассказывают только об Ахенде и 5 других божествах, состоящих с ним в союзе, не давая объяснений о том, кто оставшиеся 48 божеств Карна. В день 6-летия у человека выскакивает сообщение о том, что ему надо выбрать, во что верить. Верный знак того, что пора идти креститься. Ходить с клеймом безбожника – все равно, что поставить себя в оппозицию всему цивилизованному обществу. Вера должна быть обязательна. Для выбора Бога-покровителя верующий в этот день приходит в храм, начинает молиться, направляя пранну и манну в область души, в свое сердце, до тех пор, пока семя души не проклюнется, отправляя сознание в особое пространство, обитель богов, где и проходит крещение в одну из религий. После ее выбора душа с нейтральной круглой формы меняется на некую иную, соответствующую выбранному Богу-покровителю. После крещения этап выбора божества пройден. В характеристиках появляется такой динамический параметр, как вера. Чем больше данный параметр, сильнее вера, тем сильнее святая сила человека. Значение параметра скачет от 10 до 100 единиц первого предела, в зависимости от силы веры человека. Нижнее значение, те самые 10 единиц, можно повысить путем вложения очков характеристик или пройдя путь доказательства веры, принимая аскезы, обеты, посещая святые места и пути паломничества. Только этими двумя способами можно преодолеть первый предел веры. Сам размер души, выступающий сосудом святой силы, растет по мере его постоянного перенасыщения и удержания силы внутри. Опять же, огромную роль играет мастерство управления святой силы. Чем оно выше, тем больше шансов со временем увеличить размер сосуда под духовную силу. Нам же на уроках мистер Джа говорил, что чем больше молишься, тем сильнее становишься. Это несколько упрощенная версия толкования того, на что сам Фонсекаль делал акцент. Мастерство управления святой силой важнее постоянных молитв. Сама святая сила во многом работает как баф, усиливающий физическое тело человека. Жрецы, священники всех санов, паладины, герои, выбранные церковью, отшельники и монахи, преодолевшие первый предел, могут использовать Божье чудо, заклинание на основе святой силы, и придавать святой силе материальные формы для защиты или атаки. Они могут мгновенно исцелять раны, использовать силу как антидот, снимать проклятия, избавлять от болезней. Именно из-за чудес, требующих много святой силы, священники и прокачивают веру выше сотни и размер сосуда души. Я совсем не удивился тому, что стоило мне закончить читать вторую часть, как Матильда выхватила книгу из моих рук и убежала. Даже понимая то, что хозяин знает, она продолжает играть роль глупого раба. Вновь увидеться с Матильдой удалось на следующий день, в то же самое время. Она ждала меня около входа в корпус яслей. Уединившись в коридоре, мы болтали о всяких пустяках, пока я, наконец, не задал вопрос, волновавший меня последние сутки. В той книге написано, что источник магии может быть и у обычных людей. Матильда по-доброму улыбнулась, потрепав меня по голове. Мне нравится, когда она так делает, и ей самой тоже приятно. Какой ты все-таки ребенок, Луан. Вероятность появления магического источника — один из критериев цены раба, маленький Луан. Даже с шансом в 1% тебя бы с рождения приравняли к мастеровым и обучали в специальной дошкольной и школьной группе для будущих одаренных. У господина Оренца есть специальный летающий остров, где потенциально одаренных детей тренируют чувствовать манну. Им преподают уроки медитации и заставляют это делать по 4 часа в день. К 10 годам становится ясно, формируется ли у раба источник или нет. Далее будущего одаренного господин передает армии империи Новы, за вознаграждение которого хватит на покупку 50 взрослых рабов. Другими словами, будь я не просто умным, но еще и одаренным, меня бы уже сейчас обучали в другой группе. Значит, шансы есть, но они меньше 1%. А вдруг я все равно одаренный? Почему ты решил? Я чувствую ману с самого рождения. А если напрягу глаза, вижу ее потоки повсюду. Матильда посмотрела на меня сначала удивленно, а потом сильно испугалась. Никогда никому не говори об этом, Луан. Даже под страхом смерти лучше умереть, чем стать рабом-магом, не имеющим никакого права вновь получить свободу. Тех, кого выкупает армия, ждет судьба карателя. бездушные машины для убийств. Луан, ради меня и себя. Скрывай свое умение чувствовать ману и источник, если он у тебя появится. Даже если будешь молиться, никогда не говори о нем Богу или священнику. Матильда, пообещай мне, Луан, ты никогда не расскажешь никому, что ты одаренный, если вдруг станешь таковым. Никогда не видел Матильду такой напуганной. Она боится того, что я могу быть одаренным, или того, что ждет раба-мага. Я обещаю, Матильда, я не забуду своих слов, хорошо? Подождав, когда она успокоится, я задал второй волнующий меня вопрос. В книге было непонятное слово «медитация». Я его запомнил, но не понимаю, что это? Присев на одно колено, Матильда приложила свою большую ладонь к моей груди. «Магия повсюду, маленький Луан. Это мана, что витает в воздухе. Она пронизывает все на свете. Теперь представь, что мана собирается у тебя в груди, закручивается в такт твоему дыханию и биению сердца. Попробуй ухватить ее своим разумом. Крохотные, невидимые глазу кусочки чистой маны входят в тебя и собираются в шарик в твоем сердце. Тук-тук-тук-тук. Сердце бьется, и шарик в груди становится больше. Это твое ядро маны, твой источник. Так рассказывал мой отец об одаренных. Но я ничего не чувствую. Она тихо хихикнула и щелкнула меня по носу. Еще бы он там был. Тебе всего 4, Луан. И ты простолюдин, невольник, без намека на каплю одаренности. На улице конец осени. Скоро мне исполнится 5. Иди учиться, маленькое дарование. Беги уже. Урок скоро начнется. Я вернулся в класс последним, с небольшим опозданием, за что заработал наказание в виде стояния на коленях до конца урока. Что за травля? Это уже 7-й подобный случай за последние 10 дней. Такое ощущение, будто преподаватели целенаправленно выделяют меня из класса, выставляя образцом плохиша.